Глава 31. Дьявол хранит меня. Удары колотящегося сердца глухо отстукивали в ушах. Я распластался подле дымохода, жадно глотая холодный воздух, как рыба, выброшенная на берег. Облава, окружившая дом, почему-то не волновала. Я смотрел на затянутые тучами, лишенные звезд неба, и мыслил лишь о тьме и первородном зле, что отныне прибудет во мне. Каково это без души? Не чувствую ничего нового, но и не гложет утрата. Как будто душа все еще внутри, только в закладе у сатаны. Появилась пустота. Сперва подумалось, что из-за потери души, но скоро понял, что пустота не внутри. Она вновь окружает меня и весь мир. Я стал чужаком для нее. Быть может, место мне теперь только у ног Люцифера, подле его трона? Боже! О, боги! Как вас много! Что же вы творите с нами, слабосильными, ничего не ведающими людьми? Ненавижу и проклинаю всех вас! Я выругался. Полегчало. Но как бы не распалял себя, содеянного не изменить. Кто ты, Николас? Теперь прислужник дьявола отдал ему душу? Проклятие! Что же я наделал? На что обрек себя и свое посмертие? Кровь и песок! Как же хочется обмануться, увериться, что Люцифер только привиделся. Но к черту эти увещевания. И так ясно, что именно произошло в неведомом пределе и что означает произнесенная присяга. «Ничего», — шептал я, обращаясь то ли к низверженному, то ли к сатане, — «мы еще поборемся». «Дьявол, я сам призвал тебя и преклонился перед тобой, сам, по воле своей, но не могу принять, что назад дороги нет. Все мое естество противится этому». Я закрыл глаза и трижды глубоко вздохнул. Тихий смешок обреченного сорвался с уст, хватаясь за соломинку несуществующей надежды. «Да катись ты в бездну, Николас Гард! Чего хнычешь? Главное, что спасешь Алису. Получил то, чего жаждал больше жизни и ради чего поступился бы бессмертной душой». «Так ведь и поступился!» Невесело усмехнувшись, я пробормотал. «Радоваться рано». «Вот и радуюсь!» Снова, чертыхнувшись, подтянул непослушное тело к кирпичной кладке. Совершенно немощен, обессилен, словно древний старик. Смог только приподняться и упасть спиной на дымоход. Широкий и высокий, 3 на 2 фута, удобно сидеть, опершись на него. Проклятый пепел! Меня укололи 1000 невидимых иголок. Обдало жаром. Я взмок и сразу почувствовал, как прибывают силы. Весьма вовремя, потому как вопли орденских стражников зазвучали гораздо громче. Загрохотало где-то сбоку. Там пытались то ли открыть, то ли выломать ведущий на крышу люк. И одновременно сразу несколько пар рук ухватились за каменные зубцы прямо напротив. От близости новой схватки вскипела кровь. Я вскочил, не думая о немощи, и обнаружил себя полным сил. Они вернулись, даже с излишком. Нужно укрыться, бежать. Взгляд притягивало к спасительной тьме. Я уставился на тень от дымохода. Кончики пальцев кольнуло. Коснулся магии Харуза. А сгусток темноты манил к себе. Захотелось слиться с ним, превратившись в одно целое с ночной мглой. Пригнувшись, я шагнул в тень, зная, что сейчас произойдет нечто новое, чего не случалось раньше. Прежде немногие из ночных крыс, кто был наделен даром воровского бога, просто замирали, окутанные тьмой, и магия отводила взор. Но если усмотревшего был в руке фонарь, все зазря. А сейчас я ощутил на плечах тяжесть плаща, словно длань сатаны вновь легла на меня. Обернувшись, увидел новый плащ, покрывший орденскую одежду. Полоса тьмы, возведенной в абсолют черноты, спадала вниз и тянулась за пределы крыши докторского особняка, теряясь в ночи. В то же время внутри появилось сладостное чувство от единения с частичкой силы Люцифера, которую он дарует слуге своему. Проклятие! Я заключил сделку с сатаной, но не продался ему с потрохами. В дюжине шагов с оглушительным треском и грохотом выбили люк. Я коснулся черепицы, что лежало в тени от дымохода, и ночь сменилась серой хмарью. Выпрямившись, обнаружил себя, крышу и город, куда только мог достичь взор, окутанными белесой дымкой, как туман. Только видеть можно было далеко. Словно и не ночная пора сейчас, в кольце приспешников низверженного. Трое стражников лезли на крышу через разбитый люк, и еще двое перевалились через каменные зубцы. Потом появились новые солдаты, всего полтора десятка, и почти все с факелами. На крыше стало светло, но стражники не замечали меня. Кто-то кинулся к мертвым теням, остальные таращились по сторонам, а я на них. Я видел мир в оттенках черного и серого, а сам был накрыт невидимостью. Вспомнилось про кольцо убийц, о котором рассказывала Алиса. Тени тоже превращаются в невидимок, и тогда преодолевают огромное расстояние, становятся неуязвимы, однако при этом словно пребывают в некоем призрачном состоянии. Ощущают себя живым существом, могут потрогать свою одежду или оружие, но не в силах ухватиться за какой-нибудь предмет. Пальцы проходят через него, и при этом тени лишены способности пройти сквозь стену или запертую дверь. Что же могу я? Очень кстати, поблизости обнаружился небольшой камешек. Ткнул носком сапога, и тот покатился в сторону. Против воли, прекрасно понимая, кому обязан, сим щедрым даром довольно улыбнулся. Интересно, способен ли я проделывать такие фокусы днем? Что-то подсказывало, что ничего подобного под солнцем не выйдет. Нужна ночь, но ночь — лучшая подруга вора. Глянув на откатившийся камешек, крадучись, отступил к крыше. Раз смог его толкнуть, то и врезаться в меня какой-нибудь солдат тоже может. Перебить бы их всех, не покидая серых хмари. Я кровожадно скалился, коснувшись бракемарда. Громко уж они орут, паскуды. Зато не нужно беспокоиться, что могу выдать себя случайным шумом. А солдаты пусть кричат, до них дела нет. Ночь-то не продлится бесконечно. Нужно добраться до Сарн-Адаба до рассвета. Уже близко. До Черного замка самое большое полтора десятка кварталов. Вычурные кровли домов закрывали обзор. Не позволяли определить расстояние точнее. Я стоял у края крыши, размышляя, как перебраться на соседний дом. Уж очень далека для прыжка. Похоже, придется спуститься по стене, благо не нужно опасаться быть замеченным. Тяжесть незримого плаща по-прежнему давила на плечи. Не думая о нем, я не видел его тянущееся в бесконечность темное полотно. Да и мешать спуску он тоже не будет. Все же плащ не из тварного мира. Не запутаюсь в чересчур длинной ткани. Усмехнувшись, собрался было сострить о мечущихся за спиной, словно слепые котята, солдатах, как вдруг резко осекся. Холодный и чужой взор пронзил насквозь. На крыше появились два офицера. Галдеж мгновенно стих. Но я даже не заметил наступившей тишины. Настолько был поглощен самодовольными насмешками над бестолковыми орденскими стражниками. Обернувшись, я ждал самого худшего, буду замечен. Но нет. Хвала Харузу. Пара офицеров явно что-то высматривала над окрестностями крышами. Они чуяли неладное, а может и то, что я где-то рядом. Проклятый пепел! С чего я вдруг решил, что магия Люцифера всепременно могущественнее, чем сила, дарованная слугам Низверженного? Меня пока не обнаружили. Но не поднимается ли наверх чернокнижник из высших приспешников возвратившегося бога? Или таковой стоит где-то посреди сотен солдат, окруживших дом, а я полезу вниз, как таракан по стене, которого тут же прихлопнут, либо еще хуже, схватят и скрутят? Прошиб ледяной пот. Вновь вернулся страх, а вместе с ним пришло отрезвление. Чему я радовался? Новым способностям? Тому, что отныне и во веки веков о власти сатаны? Я обезумел. Но должен спасти Алису. Сцепив зубы, хотел зарычать. Взвыть от безнадеги, одновременно взывать к своей любимой. Как зверь, а не человек. В груди коего поселился дьявол. Опустившись на колено, крутил головой в поисках чего-то, о чем не ведал сам. И не решался начать спуск. А взгляды выходцев из иного мира жгли все сильнее. Я уставился на шпиль соседнего дома, куда так стремился попасть. Там пусто, и там тоже есть темные углы, где столь легко укрыться от чужого взора. Вновь, чувствуя себя загнанной добычей, я распалялся и со злостью подумал, что во что бы то ни стало должен оказаться в тени у этого чертова шпиля. И в следующий миг был там. Дух перехватило. Проклятие! Что это? Перенесся через расстояние? С такими умениями, невидимый и минуя пространство со скоростью мысли, попаду в Сарн-Адаб очень скоро. Даже если все войско возвратившегося бога преградит мне дорогу. Я буквально задыхался от сознания того, каким оружием теперь располагал, гоня прочь назойливую мысль, что и сам стал оружием в цепкой хватке сатаны. Но пусть! Сначала Черный замок и Алиса. Я смотрел сквозь серую хмарь в сторону Орденской крепости. Резкий порыв ветра поднял полы настоящего плаща и чуть не сорвал шляпу. Как будто ярость неизверженного обернулась гневом природных сил. Но я ускользнул от его присных. Взгляд нашел тень меж двух дымоходов на крыше дома через улицу. Мир померк на полудара сердца, и я уже там. Что такое? Кровь и песок, как будто задыхаюсь. Холодный колючий ветер бьет в лицо, а я жадно хватаю ртом воздух. Мне не достает его. Прочь отсюда, тут какое-то странное место. Вероятно, наткнулся на противодействие орденских чернокнижников. Найдя взором следующий квартал, перебросил себя еще ближе к Сарн-Адабу. Плоская крыша точно такая же, как у докторского особняка, и дымоход посреди. Тут царила тишина. Крики солдат остались где-то далеко. Но уже не казалось, что задыхаюсь. А на самом деле задыхался. Воздуха нет. Представив себя под обычным небом, без магического тумана, увидел мир в привычных тонах. И в то же мгновение в легкий хлынул поток ночного холода. Согнувшись пополам, глотал воздух и тихо сопел. Глаза слезились. Проклятый пепел! Хорош подарочек! Далеко в плаще из тьмы я не уйду. Быстрее задохнусь. Кровь и песок! Повинуясь неосознанному порыву, выхватил из ножен Баркимарт, встав в боевую позицию. Дьявол хранит меня. Не успев сообразить, что делаю, принял на сталь выпад тонкого меча и, крутанувшись, отразил кинжал, удар другого кинжала. Две тени напали без лишних предисловий, без угроз, насмешек или предложения сдаться. Молча. Сталь звякнула сталь, потом еще и еще. Живым я теперь не нужен. Быстро же все переменилось. Не иначе, как известие о трех мертвых убийцах подстегнуло изменить планы в отношении беглеца. Проклятие! Как скоро они меня обнаружили! Нацелившись в горло врага, едва не подпустил чужую сталь к сердцу. Но я отбил и этот взмах меча приспешницы низверженного в черной маске. Две тени, одна с мечом, другая с парой длиненных кинжалов. Я сражался сразу с двумя убийцами сиятельных. И еще час назад это означало бы приговор. Кровь и песок. Вчера, но не сейчас. Душа моя проклята. Гореть ей в аду. В тех бурлящих огненных потоках, что узрел под бесконечной лестницей. Но при мне отныне новая сила. Дьявольская сила. Сила от сатаны. Получите. Я сдерживал сумасшедший натиск теней и даже сам не раз и не два переходил в атаку. Тень, что билась тонким мечом, вскрикнула от изумления и боли, когда острие сабли вспороло ей плечо. Она прыгнула в сторону, выходя из боя. Другая, на один неуловимый миг, остановилась, кинув взгляд на раненую. Но теперешнему мне этого хватило, чтобы пронзить Бракемартом грудь убийцы. Я учуял запах ее крови. Он вытолкнул из меня человечность. А может, я сам отдал таковую Люциферу, потому что в эти мгновения вкусил истинное наслаждение от убийства, чего не испытывал никогда раньше. Алиса говорила, что убивать сладко-присладко. Для верности нет, ради удовольствия. Я вогнал под ребро тени кинжал. Она опустилась сначала на колени, потом упала на бок. Остекленевшие глаза смотрели на подругу по беде. Не повезло им наткнуться на нового Николаса Гарда. «Как вы нашли меня?» «Случайно», — выпалил тень, и она не врала. «Мы были рядом». «Сдавайся», — с издевкой сказал я, рассмеявшись, упиваясь чужой смертью и мыслью, что я еще жив. Держась за правое прорезанное плечо, убийца вскинула меч. Но она испугана. Страх в ее глазах. Я напал мгновенно, смяв защиту и быстро покончил с ней. Опустив саблю, тяжело дыша, переводил взор с одной мертвой на другую. И медленно приходил в себя. Разум возобладал над кровожадностью. Я гораздо сильнее себя прежнего. Но кем или чем становлюсь? Превращаюсь в нечто, обладающее сатанистским колдовством и сверхчеловеческой силой, реакцией, быстротой. Но я хочу быть человеком. Тем, кем был. Прежним Николасом Гардом, вором и немного флибустьером. Пекло. С такой бурей удовольствия, что захлестнуло после крови и смертей теней, быть мне лютым зверем, если только не удержу себя от пропасти. Но смогу ли? Заскрежетав зубами, запрокинул к небу лицо, посылая в адрес сатаны проклятие за проклятием. Замолкнув, я нагнулся к первой сраженной, выдернул кинжал и вытер кровь об ее одежду. Выпрямившись, отступил от мертвой на шаг и поднял руку, чтобы начертать над убийцей знак спасения и надежды. Но не смог. Кровь и песок! Что-то неведомое притило осенять мертвую тень знамением. Пришлось преодолеть себя, дабы сделать это и произнести короткую молитву. Боли я не чувствовал, и члены мои повиновались в полной мере. Однако пришлось ломать внутренние противодействия, словно бы просто не желал осенять знаком двуединого Бога. Часть меня сложила пальцы в святом знамении, а другая взирала на это с совершенным равнодушием. Это гасило первый порыв. Но он вновь возобладал. Стоило лишь четко помыслить, что хочу этого. Затем помолился над второй тенью и осенил уже себя святым знамением. «Ишь ты, слуга сатаны, но по виду не распознаешь. Легко смогу явить себя истово верующим сыном Матери Церкви нашей. И в храм, поди, зайду без промедления и волнений». Страшные истории, которыми любят пугать друг друга и старый млад, совсем иначе рисовали продавших душу дьяволу. Давно заметил, что действительность обычно хитрее, чем прямые и, если в них покопаться, незатейливые сказочные сюжеты. Я усмехнулся и покачал головой, коря самого себя за легкомыслие. Веселого в моем положении мало, тягостно как-то. И как же хочется закурить, аж в груди стиснуло. Я уселся посреди крыши дымохода. От него тянуло теплом и чем-то по-домашнему вкусным. Не скажешь, что там хозяйничают прислушники неизверженного. Проклятие! Прежде я постоянно ставил им в вину, что присягнули возвратившемуся Богу. Но я-то чем лучше или хуже? Что может быть ниже падения к стопам Люцифера? Я в отчаянии схватился за голову. Запустив руки под волосы, шляпа сползла на лицо. Достал фляжку, сделал еще три согревающих тело и душу глотка. Потом еще два. «Спокойней, Николас. Не горячись. Тише!» — вспомнился Барамут. «Как там его улей-путешественник и тоже бог?» «Точно не скажу, но смысл помню. Наш мир станет полем боя двух дьяволов, воплощением их войны. Так, значит, так». Как ни странно, слова гнома погасили бурю внутри. «У меня своя война, и сегодня я сражаюсь против низверженного, против того, в чьих руках моя любовь, и еще два человека, которым я обязан спасти ради памяти всех тех, кто шел за мной и потому погиб. А еще я не забыл старика и ночных крыс. Месть я тоже подам к столу. Ну а что сатана?» Я пожал плечами, пробормотав. «Союзников не выбираешь. Они или есть, или их нет». Промочив горло еще раз, спрятал драгоценный бренди в камзол. Фляга наполовину пуста. Вот о чем надо сожалеть, а не о тряклятой душе. Она у каждого имеется, но ладной бренди так просто не сыщешь. Я тихо рассмеялся. Что в голове? Мысли их нет. Снаряжая пистоль, смотрел на два тела, и казалось, что вижу в каждой из убитых теней себя и тоже мертвого. Прежний Николас Гард мертв. Потому что не мог не исчезнуть после преклонения перед Люцифером. Нынешний, то есть я в это самое мгновение, тоже мертв, ибо обречен на преисподнюю. Но будущего у меня никто не знает, а будущее существует только для спасения Алисы. Снежинки, падая на двух убийц, больше не таяли. Зарядив оружие, я поднялся и, коснувшись рукой ночной тени, представил, как тьма обволакивает меня, делая черный плащ и шляпу одним целым со мглой. А на плечи лег незримый плащ Люцифера. Внутри затрепетало радостное предвкушение встречи с ним, которое я немедленно погасил. Но не изгоню ли тем самым дьявольское колдовство? Нет. Мир снова окутался хмарью и окрасился в черно-серые. Не началось ли удушье? Кровь и песок. Как случится, так сразу узнаю. Прочь сомнений, хватит себя уже жалеть. Скоро расцветет, а я до сих пор не в Сарн-Адабе. Подойдя к краю крыши, нашел место, где под ногами из стены выпирали два балкона. В комнате свет не горит, меня не увидят. Но могут услышать. Я захотел обратиться бесшумным ветром, и в тот же миг в кончиках пальцах на руках закололо. Еще один дар Харуза. Бесшумный шаг. Да, приправленной силой сатаны. Можно не заботиться, что кого-то потревожит подозрительный шум, когда спрыгну на балкон. Я скоро спустился на мостовую, не заботясь о случайных свидетелях, и, как оказалось, был абсолютно прав. Ступая обычным шагом, пусть под покрывалом тьмы, я не чувствовал, что начинаю задыхаться. Это была плата за мгновенное перемещение, мой козырный туз. Держась темных участков улиц, быстро добрался до городской площади. Многочисленные орденские патрули более не являлись серьезным препятствием. В ночи черные стены Сарн-Адаба казались выше, чем были на самом деле. Замок выглядел мрачно и зловеще. Да ведь и я сам нынче то еще зло. Я чувствовал Алису. И кое-что новое за этими стенами. Перстень Бога Сына. «Иду», — произнес я, сделав новый шаг в неизвестность. «Что там в крепости?»